Эмоциональный авторитет. В 2008 году мировые рынки рухнули, и в США случился экономический кризис, какого страна не знала с 1930-х годов. Крах одного из крупнейших инвестиционных банков Lehman Brothers поверг финансовый мир в панику. В сентябре старший биржевой трейдер Райан Ларсон сказал репортеру «Нью-Йорк Таймс». «Казалось, что мир рушится. Люди начали продавать, и продавали они изо всех сил. Чем бы вы ни владели, вы все продавали». Среди царившего хаоса Уоррен Баффет, один из самых успешных инвесторов XX века, сохранял спокойствие. В то время как другие реагировали эмоционально и спешили распродать любые активы, Баффет не позволил хаосу сбить себя с толку. Он принимал решения так же, как всегда, спокойно и терпеливо. Вместо того, чтобы продавать, Баффет покупал. Он инвестировал в американские акции и компании, такие как Goldman Sachs и General Electric, тем самым помогая предотвратить более глубокий экономический крах и предвидя значительную прибыль в будущем. Он даже поздно вечером позвонил тогдашнему министру финансов Генри Полсону и поделился соображениями, как правительство США могло бы справиться с кризисом. К его советам прислушались. Терпеливый подход Баффета к принятию решений хорошо задокументирован. Издание Business Insider приводит его слова. «Пока вы не научитесь управлять своими эмоциями, не ждите, что сможете управлять деньгами». По данным CNBC, Баффет однажды сказал: «В бизнесе я принимаю меньше импульсивных решений, чем большинство людей». Его способность принимать решения, находясь в спокойном, сосредоточенном состоянии и не поддаваться сиюминутным взлетам и падениям, является прекрасным примером того, как он применяет свой эмоциональный авторитет. Ключевые пункты. Процент населения – 47. Фирменный знак – постепенное осознание. Таланты. Вы обретаете ясность в отношении возможностей или отношений после паузы. Принимаете решение, исходя из внутреннего спокойствия. Проблемные действия. Поддаваться импульсу. Действовать, основываясь на мимолетных эмоциях. Отказываться от обязательств. Торопиться с принятием решений и сеять хаос внутри и вокруг себя. Бесконечно откладывать принятие решений. Главный ориентир. То, что кажется верным по прошествии времени. Что требуется в партнерстве? Терпение. Отсутствие необходимости принимать быстрые решения. Понимание того, что ваши первые слова могут быть неокончательными. Свобода выражать свои чувства и менять мнение. Пространство во время эмоционально насыщенных разговоров. На работе. Мы живем в мире, где зачастую нам бывают необходимы ответы, причем немедленно. Тем не менее, обладатель эмоционального авторитета не должен подчиняться таким порывам. В идеальном мире вы не торопитесь принимать решения и, прежде чем сказать «да», оцениваете все возможности. Возможно, у вас есть инстинкт или первоначальное внутреннее чутье, но вы все равно не созданы для того, чтобы действовать спонтанно и принимать решения по ходу дела. Возможности, подходящие именно вам, это те, которые вы полюбите со временем, независимо от того, как восприняли их в первый момент. На практике это означает, что вам следует прислушаться к первому побуждению, а затем вернуться к нему через пару дней, чтобы проверить, не исчезло ли начальное вдохновение. Чаще всего идеальный срок ожидания – от 1 до 3 дней. Это дает вам возможность отвлечься от первого побуждения. В этом случае вам не придется рассматривать решение через узкую призму в срочном порядке. у вас появляется пространство для того, чтобы оглянуться назад, увидеть полную картину и обрести перспективу, необходимую для принятия правильного решения. Время и пространство помогают вам справиться с эмоциями, прочувствовать все возможности, увидеть их более целостно и найти подтверждение своему первоначальному инстинкту, прежде чем двигаться дальше. Кроме того, отказ от немедленного принятия решения дает гарантию, что ваше действие состоится в подходящий момент. Люди часто боятся, что если они отступят и подождут, то возможности исчезнут. Однако в таких случаях исчезают, как правило, только неподходящие возможности, а подходящие остаются и созревают. Со временем ваше участие в процессах становится все более привлекательным для потенциальных сотрудников. Таким образом, если вы говорите себе «утро вечера мудренее», это не только приносит вам ясность, но и создает, а то и улучшает благоприятные условия для выбора времени и обстоятельств. Одна моя клиентка внезапно начала сомневаться в том, что работает в правильном месте, и терапевт сразу посоветовал ей уволиться. Однако, помня о своем авторитете, она решила подождать. В процессе ожидания женщина получила беспрецедентно высокую премию. Такого ни разу не случалось за 6 лет ее работы в компании. Когда, наконец, настал подходящий момент, она предупредила начальника, что через 2 месяца планирует уходить, и попросила найти ей замену. После увольнения у этой клиентки сохранились хорошие отношения с компанией, и год спустя бывшие сотрудники обратились к ней за профессиональной помощью. Это случилось как раз в тот период, когда она искала дополнительный доход. Она воспользовалась представившейся возможностью и через несколько дней согласилась, поскольку чувствовала, что все в порядке. Теперь она работает на старом месте 2 дня в неделю и получает отличную зарплату. Благодаря ее терпению все сложилось идеально, и вдобавок возникли замечательные возможности. Отказ от принятия решения зачастую действует успокаивающе. Так устроено природой, что обладатели эмоционального авторитета периодически испытывают эмоциональные подъемы и спады, не всегда понимая их причины. Когда вы находитесь под влиянием таких эмоциональных качелей, очень важно воздерживаться от принятия решений. В противном случае у вас может возникнуть соблазн ответить позитивно, когда вы находитесь на эмоциональном подъеме и все выглядит великолепно, или отвергнуть предложение, когда вы пребываете в меланхолии, но уже на следующий день настроение переменится, и вы пожалеете о сделанном. Ощущение эмоционального накала или нервозности никогда не способствует ясному пониманию ситуации. Это просто сигнал к тому, чтобы взять паузу и разобраться в своих чувствах. Безусловно, в периоды эмоциональных взлетов и падений трудно решать проблемы, возникающие в отношениях с людьми. Если вы расстроены из-за разногласий с коллегой, не стоит сразу же пытаться уладить спор. Лучше сказать, что вам нужно немного времени и что вы перезвоните, как только почувствуете себя увереннее. Это убережет вас от необдуманных слов или действий, о которых вы впоследствии могли бы сожалеть. Как человек, обладающий эмоциональным авторитетом, я лично обнаружила, что если я беру на себя какие-нибудь обязательства в состоянии сильного эмоционального возбуждения, то на протяжении всего процесса меня одолевают сомнения и неуверенность в себе. Если же перед принятием решения я даю себе время успокоиться и подумать, то работа сопровождается спокойными ощущениями ясности и умиротворенности, и я постоянно чувствую готовность преодолевать возникающие трудности. Каким бы сложным ни казалось ожидание, я поняла, что оно того стоит. Время приносит мне спокойную ясность, которая не может прийти извне. Конечно, абсолютной уверенности в правильности своих решений достичь невозможно. И наша цель состоит в том, чтобы обрести комфортный 80-процентный уровень такой уверенности. Возможно, по сравнению с тем моментом, когда вы впервые заметили новую возможность, после паузы вы будете меньше волноваться, потому что успеете прочувствовать все грани предстоящего выбора, как хорошие, так и плохие. Если же по прошествии времени перспектива все равно кажется в основном хорошей, то вам будет комфортно двигаться вперед. Приведу показательный пример. Одна моя клиентка решила заняться актерским мастерством, потому что ее интерес к этому делу постоянно возвращался, как бы она ни старалась его игнорировать. Это было не мимолетное побуждение, а стойкое и осознанное желание. Она решилась на это, когда поняла, что мысль о драматическом искусстве возбуждает ее всегда, даже в самые тяжелые моменты жизни. Когда речь заходит о важных решениях, таких как выбор новой работы, клиента или помещения для офиса, прежде всего необходимо найти время для достижения ясности. Если вам предстоит принять повседневное решение, требующее срочного ответа, например, где пообедать с деловым партнером, на какой задаче сосредоточиться сегодня и так далее, можно делать то, к чему лежит душа в данный момент. Хотя лично я убедилась, что все-таки лучше взять небольшую паузу. Короткая передышка дает нам поддержку даже в принятии незначительных решений. Например, если вы получили электронное письмо, в котором клиент выражает свое возмущение, не отвечайте немедленно. Лучше отойдите от компьютера и прогуляйтесь. Скорее всего, вы будете реагировать более взвешенно, когда восстановите перспективу и душевное равновесие. Однако не используйте этот совет как предлог для того, чтобы бесконечно откладывать решение или действие. Паузы вам нужны для обретения спокойствия и ясности. Одна моя клиентка сказала мне, что она долго не платила налоги, потому что ждала необходимой ясности. Конечно, паузы легко использовать для оправдания бездействия, но задача не в этом. Вы просто даете своим чувствам время успокоиться, прежде чем сказать «да» и двигаться дальше. Если возникает ответ «да», вы его безошибочно узнаете, потому что он кажется спокойным, ясным и устоявшимся. Нервозность рассеялась, и вы больше не боретесь с предстоящим решением. Оно выглядит правильным и резонансным. Ваше знание устойчиво, решение кажется неизбежным, как будто рассеялись облака. То, что казалось вопросом, стало очевидным выбором. Если же появляется ответ «нет», он ощущается как упрямое сомнение или неловкость. Вы чувствуете себя выбитым из колеи. Любой первоначальный восторг быстро проходит, сменяясь безразличием или сопротивлением. Как метко выразился один клиент, «Если мои чувства в каком-либо смысле экстремальны, я знаю, что нужно подождать». Помните, этот авторитет не означает, что вы всегда должны медлить с активными действиями. Если вы ясно поняли, что возникшая возможность правильная и начали в нее вникать, то когда дело дойдет до реализации задуманного, вы можете проявить себя как энергичный заводила. Ожидание просто обеспечивает вам гарантию того, что вы возьмете на себя только правильные обязательства. И здесь ничего не сказано о скорости, с которой вы сможете действовать, как только определитесь с дальнейшим направлением. Ожидание того стоит. Шел 2017 год, и я чувствовала себя потерянной. Я создавала бизнес по дизайну человека с полной уверенностью в том, что он способен менять жизни. Но этот метод, казалось, никого вокруг не интересовал. Я не сомневалась, что однажды ситуация изменится, но не знала, произойдет ли это в ближайшее время. В финансовом плане я едва сводила концы с концами. В этот период неопределенности и сомнений один девелопер из Нью-Йорка предложил провести для него и его партнера тренинг по дизайну человека. Он был поражен нашей беседой и подробным описанием его дизайна. Месяц спустя тот же самый девелопер появился на моем выездном семинаре. После окончания занятий он пригласил меня на чашечку кофе и спросил, хочу ли я руководить проектом нового высотного коворкинга, который он собирался открывать в городе. Он ничего не знал о моей профессиональной подготовке и не просил прислать резюме. Ему просто понравилось, как я объединяю людей, и он чувствовал, что я подхожу для этой работы. Моим первым побуждением было сказать «нет». Хотя мой бизнес еще не был успешным, страсть делиться идеями дизайна человека не угасла, и я не хотела отказываться от своей мечты. Я была убеждена, что сказать «да» значит навсегда отказаться от изучения дизайна человека. Прежняя версия меня, возможно, подчинилась бы этому непосредственному инстинкту. Однако на этот раз я не стала принимать решение на месте и попросила больше времени, как советовал мой эмоциональный авторитет. Со временем я поняла кое-что важное. Стоило мне отбросить концепцию о том, что новая работа потребует отказа от идеи дизайна человека, как начались перемены к лучшему. Стабильный доход и работа под руководством человека, который считал меня своей сторонницей, значительно облегчили мою жизнь. Все мое тело расслабилось от этой перспективы, и с каждым днем я чувствовала себя все более открытой для нового бизнеса. Страх, что мне придется отказаться от дизайна человека, никуда не делся, но я знала, что это неприятное чувство не способствует мудрому выбору. Признаком правильности были спокойствие в теле и умиротворение в мыслях. Что самое приятное, пауза, которую я взяла для размышлений, помогла мне осознать свою ценность как потенциального сотрудника. Неделю спустя я встретилась с основателем этой компании. Я сказала, что должность мне интересна, но предложила изменить название и оклад, а затем честно призналась, что моей страстью по-прежнему остается дизайн человека. Девелопер согласился на все. Время не только дало мне спокойную уверенность в возможности, но и привело к гораздо более выгодному предложению. Я всегда догадывалась, что мой авторитет должен работать именно так. Но тогда начала по-настоящему в это верить. Та работа, по сути далекая от моего истинного призвания, после паузы показалась мне подходящей, и позднее выяснилось, что это было одно из лучших карьерных решений, которые я могла принять в тот момент. Роль, которая грозила мне отказом от мечты, в конечном итоге вдохнула в нее жизнь. 4 месяца спустя, при поддержке моего босса, я открыла собственную практику по дизайну человека. Пока я вкладывала всю свою энергию в коворкинг, новое дело органично развивалось. Из постоянной работы я ушла только тогда, когда бизнес по дизайну человека ее перерос. Следуя своему авторитету, вы можете спокойно относиться к тому, что ваша карьера будет развиваться непредвиденным образом, который не всегда выглядит осмысленным в данный момент. Бывают такие благоприятные возможности, которые на первый взгляд не совпадают с нашими представлениями о своем призвании. Однако именно они могут приблизить нас к цели. В отношениях. Как и в случае с карьерой, вам не следует торопиться вступать в новые отношения. Ясность не обязана быть мгновенной, она развивается со временем, когда вы даете себе шанс почувствовать другого человека в периоды взлетов и падений, а также в промежутках между ними. Если отношения вам подходят, ощущение их правильности будет сохраняться. Так что ухаживайте и принимайте ухаживание, когда на горизонте появляется романтический партнер. Даже если он с первой минуты уверен, что вы его долгожданная половинка, не думайте, что вам необходимо обрести ясность незамедлительно. Выждите время, чтобы понять, чувствуете ли вы то же самое. Прислушайтесь к своему первоначальному побуждению, а затем подождите несколько дней, недель или столько, сколько вам нужно, чтобы проверить, меняется оно или нет. Чувствуете ли вы со временем больше уверенности или больше сомнений? Одинаково ли хорошо вы относитесь к этому человеку в разных условиях и в разное время суток? Одна клиентка рассказала свою историю. «Все мои поспешно начатые отношения заканчивались неудачей, а самыми прекрасными были те, которым я уделяла время. В них я старалась прочувствовать каждый шаг, от первого свидания до первого поцелуя и затем до совместной жизни. Медленно и неуклонно. Вот что мне нравится. Я наблюдала за тем, сохраняется ли ощущение озарения. И этот способ самый правильный в моей жизни. Хотя в начале новых отношений требуется терпение, это не значит, что они будут развиваться в неспешном темпе. Одна клиентка поделилась, что они с партнером, прежде чем начать встречаться, работали бок о бок в течение 2 лет. Им нужно было время, чтобы почувствовать уверенность в своей связи. Но как только между ними все прояснилось, за следующие 2 года они перешли от романтических отношений к браку и стали родителями. Недавно они отпраздновали 15-ю годовщину свадьбы. Этот принцип применим и к дружбе. При знакомстве вы можете испытывать волнение, которое затем иногда ослабевает, а иногда сохраняется или даже усиливается с каждой последующей встречей. В каком бы направлении ни двигался барометр, следите за тем, какие чувства остаются неизменными с течением времени. Одна клиентка сказала мне, что она, как правило, быстро находит с людьми общий язык, но научилась позволять отношениям развиваться медленно. Она считает, что благодаря такому подходу у нее появилось много значимых долгосрочных дружеских связей. Отношения заслуживают продолжения, если со временем они становятся в основном хорошими, и ваша убежденность в этом неуклонно растет. Вы выбираете обязательства в спокойной обстановке, а не в состоянии аффекта, нервозности или давления. И наоборот, если ваши чувства ежедневно меняются, первоначальный энтузиазм быстро угасает и часто возникает турбулентность, или вы чувствуете, что принимаете решение быстрее, чем следовало бы, это признак того, что в настоящий момент эти отношения вам не подходят. Скорее всего, вы почувствуете наибольшую поддержку, когда партнер даст вам достаточно пространства для того, чтобы вы могли разобраться в своих чувствах и ни в чем не станет вас убеждать. Самое лучшее, если он советуется с вами, старается узнать, как развиваются ваши чувства, и понимает, что ваш немедленный ответ не обязательно является окончательным. Один из моих клиентов признался: «Я хотел бы, чтобы как можно больше людей знали, что я переживаю целую бурю эмоций, прежде чем заявлю о своей окончательной позиции. Мгновенные реакции никогда не шли мне на пользу, и я приложил много усилий для того, чтобы от них освободиться». Вы испытываете трудности, если окружающие люди или обстоятельства не позволяют вам менять свое мнение. Вам самим тоже не стоит смущаться, если ваше «да» со временем превращается в «нет» или наоборот. Вместо того, чтобы воспринимать эти колебания как личную неудачу, осознайте их как результат того, что вы просто не соблюдаете правила принятия решений. Выделив себе больше времени на начальном этапе, вы не будете чувствовать себя неловко, если вам придется отказаться от обязательств или отношений, на которые вы уже дали согласие. Даже если вы принимаете решение слишком поспешно, всегда оставляйте себе возможность передумать. если вы продолжаете заниматься тем, на что у вас нет сил или вдохновения, это никому не поможет, и важно, чтобы ваши близкие это понимали. В идеальных отношениях вы полностью и свободно высказываете свои эмоции, не испытываете давления, не спешите делать выбор и можете выговориться, не требуя немедленного ответа. Одна клиентка поняла, что нашла самого подходящего партнера, когда заметила, что, обсуждая с ним варианты выбора, всегда ощущает спокойствие и сосредоточенность, без давления и спешки. Даже когда внешние или внутренние условия вынуждают вас действовать быстро, близкие должны напоминать вам о необходимости не торопиться и посвятить некоторое время совместному принятию решений. Возможно, ваши друзья или спутники жизни обретают ясность немедленно, но это не означает, что им следует ожидать того же от вас. Пусть они понимают, что глубина познания, которая приходит к вам со временем, стоит того, чтобы подождать. Одна клиентка рассказала, что ее парень на первом же свидании понял, что хочет завязать отношения, а ей потребовался месяц, чтобы принять это решение. Еще ничего не зная о дизайне человека, она задавалась вопросом, откуда к нему так быстро пришло это понимание. Теперь эта клиентка знает, что он следовал своему процессу, а она — своему. Другая женщина радостно сообщила о том, какую поддержку она получила от сына. Юноша заметил, что мать чем-то расстроена, и предложил ей совместную пробежку, чтобы она разобралась в своих эмоциях и не принимала решений, находясь в таком эмоциональном пространстве. Когда женщина прекратила попытки что-то обдумать и понять, и вместо этого просто позволила себе чувствовать, ее нервная система расслабилась. Когда эмоции накаляются до предела, давайте себе больше пространства. Одна клиентка говорит, что в прошлом часто сгоряча принимала драматические решения. Например, уходила от своего парня, а на следующий день сожалела об этом. Тем не менее, даже сожалея и понимая, что совершила ошибку, она стыдилась менять свое решение. В конце концов, она пришла к пониманию, что ей необходимо отстраняться от ситуации, не высказывая все, что кажется верным в данный момент. Это дает ей возможность обрести ясность и стабилизировать свои эмоции. В противном случае необдуманные действия создают внутренний хаос, который распространится вовне. В своем собственном браке я заметила, что часто делаю резкие заявления в тот момент, когда меня переполняют эмоции, и уже через несколько минут не соглашаюсь с самой собой. Теперь я не пытаюсь высказать всю правду немедленно. Наоборот, я отстраняюсь и позволяю ясности приходить постепенно, зная, что ее трудно обрести в бурных эмоциях. Похожую историю я услышала от другой моей клиентки. Однажды после тяжелой рабочей недели она почувствовала неуверенность в своих новых романтических отношениях. Вместо того, чтобы принимать поспешное решение, она дала себе время разобраться в своих противоречивых чувствах. Через несколько дней она поняла, что эти эмоции были вызваны стрессовой ситуацией, которая сложилась в офисе. Усомниться в отношениях ее заставили не сами отношения, а разочарование в работе. Время принесло женщине ясность, в которой она нуждалась. Одна греческая пословица прекрасно подытоживает этот авторитет. Одна минута терпения — 10 лет покоя. Романтическая спешка. Когда Софи познакомилась с Джимом, между ними возникло непреодолимое влечение. На втором свидании Джим уже поговаривал о том, чтобы съехаться. И его убежденность и созданный им фантастический мир вдохновили Софи, и она с готовностью согласилась. Она годами искала своего единственного, и теперь была в восторге от того, что он, наконец, нашелся. Но шли недели, и уверенность Софи начала таять. Джим по-прежнему испытывал сильные чувства, и от этого девушке было неуютно. Она надеялась, что ее сомнения обусловлены трудностями начального периода, а дальше все наладится, но ничего не наладилось. Именно тогда мы с Софи и познакомились. Когда мы сели напротив друг друга, она выглядела измученной. Я думала, что нашла того самого, единственного, но теперь уже не уверена, — сказала она. Наши жизни так быстро переплелись. Большую часть времени он проводит у меня дома. Я познакомила его с друзьями, и мы уже подыскиваем жилье. Это начинает меня перерастать, и я задаюсь вопросом, не подвела ли меня интуиция в отношении Джима. По себе зная, что такое эмоциональный авторитет, я сочувствовала Софи и понимала ее смятение. «Софи, твое первоначальное чутье не обязательно было ошибочным», — сказала я. «Но тебе нужен буферный период, несколько дней, недель или месяцев, чтобы проверить это чутье. Легко смотреть на человека сквозь розовые очки, когда ты находишься на эмоциональном подъеме. Но время позволяет лучше понять, подходит ли он тебе на самом деле. Правильно ли я понимаю, что сейчас ты уже не уверена, что Джим тот самый человек?» Хотя Софии было тяжело слышать мои слова, они помогли ей успокоиться. Девушка поняла, что ее внутренний компас не сломался. Она просто не дала себе достаточно времени на то, чтобы сориентироваться. Вскоре после этого София разорвала отношения с Джимом. Его поведение в момент расставания лишь подтвердило то, что они не подходят друг другу. Эти отношения преподали ей важный урок. Если не спешить в самом начале, можно предотвратить тот хаос, который зачастую возникает в результате поспешных решений, и избежать чувства вины за возможный разрыв. Теперь Софи понимает, что ей нужно проверять свои отношения, прислушиваясь к тому, как ее чувства меняются с течением времени. Практика. Если вы часто принимаете поспешные решения и потом жалеете об этом, наши практики откроют вам новый способ выбора, который внесет больше ясности и уменьшит хаос. Если вы уже привыкли не торопиться с принятием решений, то эти упражнения помогут вам сохранять терпение даже тогда, когда вам не имется сделать быстрый выбор. Первое. Прежде чем брать на себя новое обязательство, подождите от 1 до 3 дней. Если вы склонны импульсивно брать на себя обязательства, потренируйтесь давать себе передышку, прежде чем сказать «да». Обратите внимание на свой первоначальный инстинкт, а затем возьмите паузу. Установите напоминание, чтобы еще раз оценить эту возможность через сутки или 2-3 суток. Потом присмотритесь к своим ощущениям. Новая возможность вас все еще вдохновляет, или вы уже не придаете ей большого значения? Может быть, ваши чувства сменились безразличием? Попробуйте напомнить друзьям и сотрудникам, что вы принимаете решение только тогда, когда вы абсолютно уверены в его правильности и что вам необходимо время на обретение этой ясности. Когда другие спокойно позволяют вам сделать такой перерыв, это знак уважения не только к вам и вашему процессу, но и к любым другим вовлеченным сторонам. Вы можете выразить это такими простыми словами. «Я дам вам знать завтра. Мне нужно 24 часа на размышление. Дайте мне немного времени на то, чтобы я убедилась в правильности своих действий. В течение этих нескольких суток не стоит предпринимать никаких шагов в направлении вопроса. Здесь ваша цель – просто понаблюдать за любыми изменениями в чувствах. Второе. Когда испытываете эмоции, проявляйте творческий подход. Когда вы погружены в пучину эмоций, часто лучшее, что вы можете сделать, это дать своим эмоциям течь, не позволяя им застывать и укрепляться. В такие моменты ваша задача состоит не в том, чтобы что-то понять, а в том, чтобы просто почувствовать и высвободить потребность в ответах. Чтобы дать волю своим эмоциям, займитесь творческой деятельностью, такой как рисование, танцы, музыка и так далее. Не пытайтесь разрешить возникшее затруднение или ситуацию. Возможно, вы обнаружите, что не подавляя своих чувств и не отрицая их, но позволяя себе полностью их пережить, вы приходите к ясности более естественным образом. Что вы ощущаете, когда позволяете себе полностью прочувствовать свои эмоции? Легче ли приходит ясность? Третье. Возьмите тайм-аут во время эмоционально насыщенного разговора. Чтобы не сказать чего-то, о чем вы потом пожалеете, или не взять на себя обязательства, от которых позже захочется отказаться, вместо того, чтобы отвечать немедленно, осознайте состояние аффекта и возьмите тайм-аут. Для этого можно ненадолго выйти из комнаты или отложить напряженный разговор на следующий день. Помните, то, что вы испытываете в данный момент, не всегда отражает ваши истинные чувства. Дайте другим понять, что вы не пытаетесь избежать разговора, но хотите дать себе передышку для обретения ясности. Со временем ваши чувства изменятся, улягутся и обретут четкие очертания. Наиболее эффективное общение происходит не в возбужденном состоянии, а в спокойном и ясном. Вопросы. Первое. Склонны ли вы торопиться с принятием решений или ждать спокойного момента? Какой подход работает лучше и почему? Второе. Боитесь ли вы, что возможности исчезнут, если вы немедленно не скажете «да»? Как ваш жизненный опыт подтверждает или опровергает это? Третье. Требует ли ваша работа принятия быстрых решений? Как это ощущается, в том числе по сравнению с условиями, в которых давление меньше? Четвертое. В каких отношениях вы чувствуете себя свободными менять мнение? Нравится ли вам эта свобода и хотите ли вы иметь ее всегда? Почему? Пятое. Часто ли вы жалеете о том, что сказали или сделали что-нибудь сгоряча? Если да, то что вам нужно для того, чтобы более умело вести эмоционально насыщенные разговоры?